Глава 31. «Заходи, Петра». Денис, приглашающий, машет мне рукой, видя, как я в нерешительности топчусь на пороге. Кораблёв мне нравится. И как человек, и как начальник. Спокойный, разумный, не истерик и, главное, очень профессиональный. Не так-то просто будет сказать ему, что ухожу. С Палычем и Марго было в разы проще. Что называется, почувствуйте разницу. Да, конечно. Привет, Денис. Наконец, прохожу в кабинет и сажусь напротив начальника. Ты спрашивал про турнир по плаванию? Так все готово. Я сегодня еще раз перепроверила все, от времени и места до наличия парковочных мест для всех наших. С ребятами тоже созвонилась. Все будут, никто не заболел, ни в отпусках. Отлично. Денис довольно откидывается на спинку кресла. Сколько народу придет болеть за ребят от компании? Хороший вопрос. Я немного растерялась даже. В прошлый раз не помню, чтобы Агния спрашивала точное число. На сайте висит анонс, под ним несколько комментариев. «Запусти внутренний опрос по компании», — перебивает Кораблёв. «Лично пройдись по всем управлениям, где работают пловцы. Нужна серьезная поддержка. Человек 50, не меньше». «Сколько?» — таращусь на Дениса. «Да не придет столько». «А ты попробуй. У тебя отлично получается ладить с людьми. Многие сотрудники к тебе хорошо относятся. Ты ведь хочешь дело сделать, а не штаны на работе просиживать». Я вспыхнула. «А он умеет, оказывается, нажать на нужные кнопки». Денис сцепил пальцы в замок и выжидающе посмотрел на меня. Его при желании не назовешь красавцем. Крупные, даже грубоватые черты лица, но взгляд добрый, внимательный. Он не красуется, как Глеб, не хочет произвести впечатление. Но, может, поэтому с ним комфортно рядом. «Да, я хочу делать дело». «Хорошо, я сегодня же сделаю опрос по компании и поговорю с сотрудниками. Но тогда было бы здорово в тот же день организовать небольшой фуршет, вне зависимости от того, как наши выступят». «На следующий день», — поправляет Кораблёв. «Соревнования в воскресенье. А в понедельник утром на ресепшн можно поставить несколько сетов с закусками. Хорошая мысль, Петра». Дымов еще просил уточнить по новогоднему корпоративу. «Дымов?» Голос внезапно осип. Кораблёв даже недоумённо глянул на меня. «А он... что, вернулся?» «Нет. Звонил сегодня утром, спрашивал, есть ли расчёты по корпоративу. Ты ведь знаешь, что он всегда лично утверждает смету расходов?» «Да, конечно. У меня все готово. Я еще посмотрела бюджет прошлогоднего празднования. Получается немного больше. Но еще можно поторговаться и выбить скидку побольше». «Побольше?» — шеф ухмыляется. «Я утром как раз встречался с владельцами спорткомплекса. Но по другим делам, правда. Говорят, ты все соки из их менеджера уже выжила. Да у них прайс на Новый год просто неприличный. То ли оправдываюсь, то ли возмущаюсь я. Да, я потребовала хорошую скидку. А иначе Дымов бы сам из меня все соки выжил». «Да, это Дима умеет». По тону Кораблёва чувствую, что он мной доволен. Пришли мне все расчеты, я ему перешлю. В груди неприятно заныло. Со мной Дымов теперь по работе не общается. Все через непосредственного начальника. Приедет, еще и сам, наверное, выгонит. Зачем я ему теперь тут? «Денис, я еще с тобой хотела кое о чем поговорить». Решаюсь я и смотрю прямо в карие глаза Кораблёва. Я ухожу из Q-Invest. «Чего?» Шеф удивленно хмурит брови. «Почему, Петра? Тебя уже переманили?» «Переманили? Нет, нет, конечно». Качаю головой и понимаю, что самое сложное еще впереди. Как объяснить-то достоверно? Просто не мое это, Денис. Я ошиблась. Ты на своем месте, Петра. Я мало видел людей, которые занимались бы тем, к чему у них есть, не побоюсь этого слова, призвание. У тебя отлично получается. Да ты же только недавно к нам пришел, совсем меня не знаешь. А сама улыбаюсь, потому что такая похвала — это чертовски приятно. Денис точно не позовет меня на свидание и на яхте катать не станет. Нет у него ко мне личного интереса. У меня большой опыт руководителя. Кораблёв краешком губ улыбается. Понять, кто из твоих подчиненных что собой представляет, дело нехитрое. Тебе нравится то, что ты делаешь. Здесь невозможно притвориться. У тебя большая внутренняя дисциплина. Ты не опаздываешь на работу и не смотришь на часы, лишь бы быстрее улизнуть с нее. Мне не приходится напоминать тебе о том, что и когда нужно сделать. Спасибо, но мне нужно... уйти. Это на самом деле не имеет отношения к работе. «Семейные проблемы?» — терпеливо спрашивает Денис. «Похоже, он просто так меня не отпустит». «Личные. Я просто не могу здесь больше находиться». «Но работать тебе здесь хорошо». «Да, но...» «Подумай о себе, Петра», — мягко произносит Денис. «О том, что для тебя выгодно. Ты еще совсем юная. Я уверен, ты легко найдешь себе работу. Вопрос в том, какую». Никто не любит летунов, которые порхают с одного места на другое. Хотя разное в жизни бывает. Главное, для тебя эта должность может дать очень многое в профессиональном смысле. И умение жить в большой корпорации тоже. Закаляет характер, знаешь ли. Я больше не хочу видеть Дымова. Выдаю свой главный аргумент. Никогда. Мы с ним... Да и я... Короче, он сам будет рад, если я... Видишь, тебя попросил смету по корпоративу прислать, а раньше у меня все спрашивал напрямую. Что у вас с ним произошло? Денис негромко задает мне вопрос, на который нельзя ответить честно. Поругались? Оказывается, можно. Да, чуть ли не радостно признаюсь я. У нас с ним разные взгляды на... Да на все. И я его назвала не очень хорошими словами. Сейчас понимаю, что за такие вещи он сам меня уволит, как вернется. Не собираюсь доставлять ему такое удовольствие. С Димой я поговорю и все решу. Быстро произносит Кораблёв. Ты в моем подчинении, и я несу ответственность за твою работу. Я Дымова много лет знаю. Он не откладывает в долгий ящик расставания с людьми. Решил бы тебя уволить, ты уже вещи собирала бы. Если бы уволил, тогда был бы он конченый мерзавец. Извини, пожалуйста. Впредь не буду обсуждать с тобой Дмитрия. И больше ни при ком так его не называй. После небольшой паузы заявляет Кораблёв. Но скажу тебе так. Дымова я знаю лет 15. Он сложный человек, как и любой, кто сумел добиться успеха в жизни. Но вот мерзавцем его точно нельзя назвать. Я так не считаю. Давлю в себе малодушное желание расспросить побольше про сложного человека. И вряд ли изменю свое мнение. Денис, я с тобой с удовольствием бы и дальше работала, честно. Но Дымов... Забей на него. Будь выше своих обид на него. Тебе здесь нравится, и ты отлично работаешь. Это главное. Давай так. Вернемся к этому разговору через 2 недели. Если ты все равно захочешь уйти, я тебя отпущу. Но я уверен, так ты свои проблемы не решишь.